Эпилог. Стоя на крыше дирижабля, Каин Маазура напряженно вглядывался в небо на востоке. Согласно данным от третьего глаза существа-наблюдателя, Джон Голд только что прибыл на Южный материк. Он телепортировался в деревню героев, которую нечто классифицировало как скрытый системный объект пятого уровня — летающий город. «Явился, наконец, чудовище. Твою жажду крови я даже отсюда чую». Сняв с плеча маг-винтовку, Маазура стал целиться в противника, находящегося от него аж в 200 километрах. Враг силен. Силен настолько, что все живое рядом с деревней героев уже ощутило ментальное давление от одного только его присутствия. Маазура упер приклад винтовки в плечо. Личное оружие короля Каина не было рассчитано на такие дистанции. Вдобавок ветер раскачивает дирижабль под ногами. Но благо платформа, на которой расположилась цель, неподвижно висит в воздухе, прикрывшись куполом невидимости, на высоте 1000 метров. Идеальная мишень для опытного снайпера. Свое прозвище «Мушкетер» получил не просто так. Так, учтем силу Кориолиса, включим поправки на силу ветра и гравитацию. За отведенное дополнительное время древний демон использовал трехмерную часть магической печати Аргентум Колосс как область хранения избытков собираемой энергии. За его спиной висел огромный шар из сжатой энергии четырех истинных богов размером с целый дирижабль. Эманации страдания, собираемые магической печатью, абсолютная вера в себя, поток маны от системы и энергия от того хаоса, что царит сейчас в павшей столице Фракийской республики. Король демонов использовал каждую доступную ему возможность приготовиться к бою наилучшим образом. Энергия в шаре за спиной Маазуры сопоставима по своему объему с резервом маны 30 императоров, находящихся на пике своего развития. Взорвись сейчас эта штука, и все живое в радиусе 100 километров погибнет. Обрушатся шахты, рухнут на землю дирижабли, а ударная волна трижды обогнет планету Сауру. Вот такой козырь король демонов решил оставить на крайний случай. Умрет он сам, и шар энергии взорвется, убив и его противника. Людишки, да и черт с ними. Не теряя ни секунды, Каин открыл огонь из 8-зарядной полуавтоматической маг-винтовки, являвшейся его собственным изобретением. Начальная скорость пули составляла 2130 метров в секунду. Маазура с убийственной точностью продолжал стрелять из винтовки по траекторию, которую ему показывала баллистическая подсистема, позаимствованная нечто у самой системы. Едва покинув ствол, у пули срабатывало вложенное в нее заклинание, уводящее ее в верхние слои астрала, где сопротивление полетной среды в десятки раз ниже. Когда заряд маны в пуле заканчивался, она снова выходила в реальный мир, сохраняя набранную скорость и заряд второго, уже боевого заклинания. Двойной контроль. Маазура управлял дальностью полета маг-пули и объемом маны, вложенным в атакующее боевое заклинание. Именно этот уникальный прием в свое время позволил ему стать королем демонов, убив за 2 фракийских войны 30 вражеских святых рыцарей. И если раньше материальные объекты на пути пули резко снижали урон от нее, то теперь с силой разложения хаоса маны никакие стены больше не помогали противнику спрятаться от атак мушкетера. Выстрел, выстрел и снова выстрел. За каких-то 1,5 секунды пули преодолевают расстояние в 200 километров, прошивая насквозь силовой щит летающего города. Первые пули попали в здание, и оно взрывается от срабатывания атакующего заклинания. Крики персонала. Кажется, попадание пришлось на лазарет, где находились раненые. В деревне героев срабатывает сигнал тревоги. Кандидаты в герои толпами покидают безопасную зону, ощутив не столько взрывы, сколько жажду крови, исходящую от Джона Голда. Крысы, бегущие с тонущего корабля. Мушкетер направил ствол винтовки на толпу, сменив тип боевого заклинания со взрывного на шрапнель. «Куда же вы? Моя охота только началась!» Видя, с какой яростью Джон вступил в бой с учителями героических классов, Дэмиан только и мог что сжать кулаки. Каждый представитель деревни героев — это живое национальное достояние Титардо, поголовно монархи, о боевых подвигах которых последние 500 лет слагают легенды. Неразрушимые дома взрывались, а Джон сражался. Сражался так, как никогда прежде. Он только что бросил вызов целой эпохе героев. Варварша Вайджа достала меч, но к швыряющемуся заклинаниями Джону подойти не посмела. Ее трясло от нечеловеческой жажды крови, испускаемой этим человеком. Вода вокруг плавучего храма вскипела. Обитавшие там рыбы умерли от страха в первую же секунду боя и теперь плавали на поверхности. «Арррр!» — боевой клич Джона выбил окна там, где они еще были целы. На телепортационной площади для новичков появились первые трупы. Покрытый кровью Джон буквально прорубал себе дорогу, убивая всех, кто вставал у него на пути. Сразу десяток монархов атаковали его со всех сторон. Джон отклоняет голову назад, и мимо проносится очередная пуля неведомого стрелка. Взрыв сбоку, взмах меча, и целый веер призрачных лезвий бьет во все стороны. Убитый враг, раненый, снова убитый. Злой, полный гнева взгляд Джона обращает выживших в паническое бегство, но в спину им летит слово смерти, и те начинают гнить заживо. Тень одного из зданий удлиняется, затем поднимается вверх, нарушая законы физики, образуя врата Муспельхейма. «Огонь!» Рев Джона разносится над деревней героев. «Иди за мной!» Сотни тварей, чья плоть соткана из живого пламени, вырываются из врат, пожирая все, до чего могут дотянуться. Тела погибших, чужие атаки, артефакты. Им плевать. Они поглотят все, в чем есть хоть капли энергии. Неизвестный стрелок палит так, что еще немного, и летающий город будет вынужден приземлиться, следуя протоколам сдачи противнику. Вспухла земля, и на поверхность ударил фонтан воды, замерзший за одну секунду. Контратака по огненным тварям не удалась. Джон нашел взглядом одного из учителей деревни и, направив на того меч, приказал умереть. Глава деревни, двухголовый Хазар Дум, атаковал одновременно и массивной палицей, и магией слова, посылая почти три десятка заклинаний в секунду. А бой двух монархов — это не шутки. Джон и его противник обменялись уже не одной тысячей ударов. Меч против булавы, пробуя защиту друг друга на прочность. Чертов стрелок воевал против всех, но в первую очередь не давал Джону ни мгновения отдыха. И его это так дико взбесило, что он, уклонившись от атаки Хазардума, рубящим ударом атаковал землю под ногами. «Advanced Magic Destruction!» — продвинутая магия разрушения. Мощнейшее из заклинаний Джона ударило в основание летающего города. Каменный блин диаметром 2500 метров, служивший платформой для деревни героев, пробило насквозь, пустив паутину трещин по фундаменту. Второй раз Джон просто топнул ногой, вызвав настоящее землетрясение. Advanced Magic Maximum Destruction. Продвинутая магия – максимальное разрушение. Паутина трещин взорвалась обломками, полетевшими в сторону земли. Вместе удара Джона рухнула часть зданий, а противников разбросало в разные стороны. 2500 метров каменного основания города стало разваливаться на две неравные части – прямо на глазах зрителей. Конструкция еще как-то держалась за счет поддержки системы, но рано или поздно эти летающие руины точно упадут. Задравшийся край накренившегося на бок обломка летающего города прикрыл Джона от пуль неведомого стрелка. И враг сразу это понял, открыв по деревне героев настоящий арт-обстрел. Каждый выстрел приводил к мощному взрыву, рвущему летающий город на крупные куски каменного основания. Стрелок пытался как можно скорее пробить себе дыру и пристрелить Джона. Тем временем на разрушенной площади творилось такое, что системе даже пришлось наложить цензуру на видеопоток. Лишив главу деревни оружия, Джон голыми руками разорвал пополам двухголового тролля, наплевав на его поток заклинаний магии слова. Затем перемолол 4-метрового эльфа в кучку фарша в пространственной воронке. Охотники и жертва поменялись местами. «Резня, а не бой!» — Дэмиан невесело улыбнулся. «Впрочем, зная тебя, другого ожидать и не стоило». Учителя не могли покинуть деревню, пока 50-летний контракт с системой не истечет. Они могли бы телепортироваться в какой-нибудь укромный уголок мира Саору, Но после объявления тревоги и разрушения основания летающего города, сама телепортационная установка перестала работать. Им оставалось выбрать, атаковать Джона или попытаться спрыгнуть вниз, на поверхность планеты. Монарха такое падение не убьет и даже не ранит. Дэмиан уже понял, чем все закончится. Переломный момент настал, когда в деревне в живых оставалось всего полсотни учителей от изначальных 212. Видя, как их коллег истребляют, не оставляя ни шанса на победу, они, не сговариваясь, рванули к трещине, проходящей сквозь весь разваливающийся на куски летающий город. Как раз в это время включился протокол экстренной посадки, и, объятая живым пламенем деревня героев, начала быстро терять высоту. Весь чертов каменный блин пылал, как факел, видимый на сотни километров вокруг. Стрелок продолжал стрельбу с фанатичным упорством. Ему не хватило считанных секунд на то, чтобы пули проложили себе путь к месту сражения до того, как оно сменилось. Когда город начал снижаться, Джон произвел еще одну мощную атаку, расколов в итоге летающий город на три части. Часть выживших, объединившись, все-таки сумела доставить ему неприятностей. Добив тех, кто еще сопротивлялся, Джон рывком отправился к разлому, нагоняя беглецов. Воздушный бой проходил совсем по другим правилам. Заклинания, пули от учителей, призванные духи, сгустки энергии. В небе разгорелось нешуточное сражение. Притягивая себя гравитацией к обломкам падающего на землю города, обгоревшая фигура Джона быстро передвигалась прыжками и атаковала одиночные цели, убивая одного монарха за другим. Стрелок, почти пробивший своими выстрелами летающий город насквозь, не давал Джону покоя. Полагаясь на свой опыт стрельбы, Дэмиан сразу заметил полуторасекундное опоздание в траектории Джона, на которую ориентировался неведомый противник убийцы императоров. Учитывая скорость пули и ее невероятные бронебойные способности, оставалось только удивляться тому, как стрелку вообще удается бить настолько точно с огромной дистанции. Однако в бою монархов полторы секунды – это целая прорва времени. Ситуация на поле сражения меняется крайне стремительно. «Да сдохни ты уже!» – заорал пистольер Мора Край, стоявший на одном из падающих на землю обломков. Мора выпустил в спину Джона два десятка разрывных патронов, а тот, в гневе развернувшись, махнул рукой в сторону противника, будто отмахиваясь от него, как от назойливой мухи. Верхнюю часть тела Мора буквально разорвала на куски плоти. Та самая власть превратила волю Джона в оружие пострашнее древней магии. Он буквально приказывал миру сделать так, как он хочет, и тот подчинялся. Когда первые обломки пылающего города достигли поверхности, в живых оставалось всего четверо. Вайджа спрыгнула вниз первой, не дожидаясь, когда вся деревня героев рухнет ей на голову. Джон, не обращая на нее внимания, рванул за одним из последних учителей, Генри Оливером по прозвищу Таракан. Смех смехом, но этот герой прославился тем, что умел бегать по земле быстрее, чем все известные монархи, обладая феноменальной ловкостью и восприятием. Пробежав за 8 секунд, 10 километров, Генри на полном ходу врезался в огненную лисицу, верхом на которой сидела рыжая белка в хиджабе, держащая в руках автомат. Споткнувшись и перевернувшись десяток раз на земле, Генри поднялся на ноги. «Во славу Сауру!» – орала довольная белка, выпуская в небо очередь из автомата. В облаках отчетливо послышался гром. «Смерть противникам генерала!» «В воле мира? Ты-то из-за чего?» Договорить Генри так и не смог. Мое слово смерти наконец достигло его. Мне пришлось немного поплутать, добивая второго выжившего, прежде чем отправиться за тараканом. Белка встретила меня с восторженно горящими глазами. Шерсть налилась здоровым блеском. Тушка стала побольше, но что действительно удивляло, так это ее новый питомец. Рыжая умудрилась приручить живую проекцию огненной лисицы, пришедшей в Саору из мира Муспельхейма. Одна живая идея подчинила другую. «Привет, рыжая!» В горячке боя, залитым кровью, мне было неловко к ней так обращаться. «Теперь, когда я, наконец, стал монархом, ты слышишь мой голос?» «Арана слышит тебя, генерал!» Белка слезла со спины огненной лисы, похлопав ее по загривку. «А это мой новый слуга, Аанак!» «Получилось!» Я шумно выдохнул, упершись руками в колени. Убитых в деревне монархов хватило на то, чтобы я сам смог достичь ранга монарха. Здесь стрелок меня не достанет. Мешает рельеф местности и обломки летающего города. Только те, кто имеют ранг монарха и выше, могут общаться с волей мира. До этого момента наши голоса для нее не громче писка муравья. «Рыжая, заключим контракт. Возьми меня на роль защитника мира ровно на одни сутки». «Арана не может. Нечем платить такому генералу». Белка покачала головой. «Воля мира не способна лгать. Колыбель Араны пуста. Нет дворцов императоров, нет ставок». «Казна почти пуста, рыжая. Я знаю, что у воли мира есть собственный запас, из которого, собственно, и состоит сама колыбель цивилизаций. Эти кристаллы божественности и есть твое истинное тело». Белка задумчиво кивнула. «Да, такой кристалл есть. Мне нужно около сотни единиц силы божественности. И тогда у меня появится шанс даже не победить, а скорее дать достойный бой тому, кто сейчас находится в столице Фракийской республики. Если выиграю, в течение суток я обеспечу тебе победу в битве за будущее». Белка, любопытно поблескивая глазами, навернула вокруг меня несколько кругов. Лисица, состроив хитрую мордашку, пару раз сделала свое фирменное фыр-фыр, явно о чем-то рассказывая воле мира. «Чудо не обманет Арану?» Рыжая в хиджабе взяла автомат в лапки поудобнее. «Прям краса лесная, а не гроза всем демонам». «Милая, я же чудо. Кому, если не мне, ты вообще можешь верить в этом мире?» «Хорошо, хорошо. Один день, один день». Белка забралась на шею лисицы. ты обещал, а рана будет ждать». Он их всех убил!» Перевозбужденная Эрата орала от переполняющих ее чувств. «Хазар Дума — повелителя войн, Жоа — королевское дерево и еще 200 легенд, Тео. Джон, мать его, Голд истребил героев целой эпохи». Видя, как любимая не нарадуется увиденному, Теодор только и мог что довольно посмеиваться. Про выжившую Вайджу он решил сейчас не говорить. «Все, не могу уже улыбаться, Аои». Парень ощупал свое лицо. «Щеки Аои устали, болят». Эльфийка вдруг остановилась и, подняв глаза к потолку, громко расхохоталась. От избытка эмоций у императрицы проступила пара слезинок. «Уничтожил летающий город, Тео!» Эрата забористо проматерилась. «Ты понимаешь, там, в Саору, Джон уничтожил неразрушимый системный объект. Я всей своей императорской душой чувствую, как мы стоим на пороге чего-то невероятного». Парень подтянул к себе эльфийку, и та упала в его нежное объятие. Трансляция гонки продолжалась. Видя третьим глазом, как Джон, упершись руками в колени, разговаривает с кем-то невидимым, резко напрягшийся Каин ощутил надвигающуюся угрозу. Взвыла интуиция, выработанная сотнями лет сражений. Выпустив наружу все свои боевые души-защитники, мушкетер поднял винтовку в небо, готовясь атаковать противника в любом направлении, как только тот покажет себя. Несмотря на все свои приготовления, включивший фокус боевого восприятия Каин упустил момент атаки. Противник появился из природного портала на крыше соседнего дирижабля и одним рывком сквозь сжатое пространство преодолел разделяющее их расстояние. Корпус дирижабля не выдержал столь наглого надругательства над законами физики. Алюминиевый каркас сплющило, начали вспыхивать и взрываться емкости с водородом. Скорость Джона была такова, что Каин едва успел повернуть голову, сместить оружие и заметить, как из разрываемой обшивки вырываются в воздух первые столбы огня. Король демонов увидел, как к нему несется даже не человек, а воплощение всей человеческой жестокости, закованное в хрупкий сосуд людской плоти. «Да, таким и должен быть бой за право стать демоном-императором», — подумал Мазура. Враг двигался быстрее взрыва. Появление жажды крови Джона за секунду убило весь персонал, обслуживающий дирижабль. В многомиллионном городе с его появлением наступила такая тишина, будто вся столица Фракийской республики вымерла. Удар мечом, и искореженная маг-винтовка Мазура летит вниз, а вместе с ней и разрубленное на сотни частей тело короля демонов. Попытки боевых душ защитников пресечь атаку Джон даже не заметил, сметя их первым же взмахом меча. Ни сферический щит, ни доспех крови не смогли хоть сколько-нибудь защитить Каина от смертельных ударов. Спустя 0,07 секунды Каин уже возродился на крыше соседнего дирижабля и вновь увидел, как к нему несется вооруженный мечом человек. Ни оружия, ни времени на подготовку. Джон не давал Каину ни единого шанса оказать сопротивление, будто крича всем своим поведением «Добро пожаловать в мир сражений на пределе возможного». Первый труп Каина только начал падать. Не успели взорваться еще первых два поврежденных дирижабля, а под ногами Голда уже деформировался алюминиевый каркас третьего покорителя неба. Уклонившись от первой атаки, Каин призвал свой личный предмет – кровавый клинок, созданный из его собственной крови. «Впечатляет человек!» Скрестив меч с Джоном, Мазура тут же облачился в боевую форму доспеха духа, доспех грешника. Вырвавшийся из тела демона белесый туман уплотнился, смешался с энергиями четырех божеств, став непреодолимой преградой для любой атаки ниже ранга монарха. А в случае Мазура его защиту теперь и не каждый император пробить сможет. Король демонов оттолкнул меч Джона, разрывая дистанцию для новой атаки. Мушкетером его прозвали здесь, в Саору, но Каин жил и в других мирах, порабощенных Лимдуром. «Ты не учел главного, Джон Голд из мира Земли». Древний демон перевел свой организм в боевой режим, накладывая на себя фокус боевого восприятия. «Моя специализация – не стрелковое оружие, а меч и ближний бой». Как и пробужденные, истинные демоны на ранге ратника находят себе личный предмет – на ранге витязя выбирают свою специализацию, на ранге рыцаря формируют боевую форму доспеха духа с его уникальными свойствами. А монархи собирают себе боевые души как внешний вспомогательный элемент, служащий для атаки, защиты или поддержки. Кровавый клинок, специализация на ближнем бое, доспех грешника и души-защитники, подкрепленные могуществом монарха 1596 уровня, усиленного сильнейшей в истории мира Саору магической печатью с массовыми жертвоприношениями. О да, если кто-то и был готов к бою насмерть с Джоном Голдом, так это Каин Мазура. Ощутив, что доспех грешника и меч сдержали удар, король демонов довольно ухмыльнулся. Не зря он столько лет готовил усиление печатью. Однако, взглянув на Джона, Каин понял, что тому было вообще плевать на услышанное. Доспех духа, кусок стали, винтовку или клинок противника – Джону плевать, что именно будет рассекать его меч. Сам стиль его боя, лишенный всякой утонченности, говорил об этом. Приняв удар меча на кровавый клинок, демон ощутил, как отдача прошлась по всему телу. Атаки становятся сильнее. Град из ударов и увеличивающаяся скорость боя заставили Каина перейти в оборону. От ударных волн двух монархов, чье могущество сравнимо с императорами, кварталы Ахора рушились один за другим. Бух-бух-бух. Здание парламента республики раскрошилось до состояния щебня, но система стационарной магической защиты не дала рассыпаться обломкам. Объятый голубым пламенем клинок Джона разрубил Каина от плеча до пояса. Начал работать сверхнавык повелителя меча. «Быстрее, быстрее, быстрее!» Пролетев сквозь стены двух хлипких зданий, к уже возродившемуся демону, человек снова атаковал. Нечто мгновенно прислало аналитический пакет данных по схватке. Сжатие пространства, ускорение времени, снижение плотности воздуха, смена направления гравитации, размягчение каменных преград. Плюс к этому постоянное активное подключение к ноосфере для оценки ситуации на поле боя. Столкнувшись с таким врагом лично, уже дважды убитый Каин осознавал то давление, под которое попали противники Голда в деревне героев. Он одновременно атакует тремя-четырьмя способами. Выжечь воздух, создать пелену из тьмы или вязкое болото под ногами противника. Призрачные лезвия летят со всех сторон, а слово смерти так и норовит убить того, кто его услышит. «Что?» Мазура вдруг понял, что его голову снова отделили от тела. Куда еще быстрее? Едва возродившись, теперь уже на расстоянии 300 метров, Каин мгновенно лишился зрения. За те самые 0,07 секунды враг уже выбил ему оба глаза призрачными лезвиями и теперь несется в его сторону. Смерть. Возрождение на дистанции 0,5 километра. Пользуясь тем, что может возродиться почти мгновенно в любой точке магической печати, Каин пытался выиграть хотя бы секунду на подготовку. Смерть. 700 метров. Открыв глаза, Каин увидел спокойно стоящего перед ним противника. Джон прибыл сюда долю секунды назад, оставив за собой в зрении Мазура след из проекций. И именно эта деталь говорила о том, что скорость восприятия демона не поспевала за движениями Джона. Да черт с ним, с восприятием. Перед королем демонов сейчас стоит человек, сумевший двигаться быстрее скорости взрыва. «Вылезай!» Голос Джона был холоден. «Я знаю, что передо мной стоит не твое основное тело, король Каин, а мясная кукла, управляемая вторичным сознанием. Ты не первый высший демон, с которым мне довелось сражаться». Где-то в мире Земли поперхнулся кофе Белояр, смотревший трансляцию гонки. А Каин тем временем довольно оскалился, призывая свое оружие и броню. Да, его нынешнее бессмертие – это имитация дара от нечто. Свое бессмертие он смог воспроизвести только внутри заранее подготовленного контура магической печати. Ценой каждого такого воскрешения становится сотня душ жертв. Но уж лучше так прощупать силы врага, чем лезть с ним в бой, подставляя под удар свое настоящее тело и душу. Полагаться на чужое бессмертие от непонятного нечто Каин не собирался. «Слышишь меня, король Каин?» Голос Голда был полон угрозы. «Дерись в своей демонической форме, как истинный демон, а не человек, которым ты так старательно прикидываешься. Встань на колени и попроси еще раз, тогда, быть может, ты и заслужишь право сражаться со мной лично». Гнев, злость, ярость. Лицо Джона за миг выразило целый спектр эмоций, но ответил он не словами, а атакой. Стремительно подняв меч вверх, Джон резко его опустил, применяя свой сильнейший прием «Чудо Кайзера». Почти в километре от места сражения, впервые за бой, почуяв смертельную угрозу, находившееся под землей основное тело Мазура дернулось, пытаясь уйти с траектории возможной атаки противника. По Ахоре прокатилась волна настоящего землетрясения. Джон применил не рубящую атаку, а дробящую, ударив по почве мечом плашмя. Стоящая перед Джоном мясная кукла обмякла и упала на землю. В эту же секунду, где-то в районе центральной городской площади, из-под земли во взрыве каменного крошева показался сам Каин Мазура. Все угольно-черное тело короля демонов покрывали длинные, острые шипы. Человекоподобный силуэт держал в руках клинок знакомой формы. «Я сожру твою душу!» Каин едва дернулся в сторону Голда, как ему пришлось блокировать град атак. «Ах, как же вы бесите, короткоживущие, суетливые, мерзкие мешки из плоти и костей, не знающие своего места в мире!» Смерть. Возродившись где-то на окраине столицы, Каин уже спустя пару секунд был вынужден вновь вступить в бой. Его боевые души погибали и возрождались вновь, не в силах задержать врага даже на долю секунды. Смерть. Джон срубил голову Каину его же мечом. Смерть. Слово «разрушение» сломило душу демона. Смерть. Вырвал сердце и следом разрубил от головы до пят. Смерть. Взрыв тела магией воздуха. Смерть. Бессмертие? Каин понимал, что проиграет быстрее, чем ему вообще дадут вступить в битву. Существо-наблюдатель подсказало, что Джон усиливает свое тело силой божественности, которой в мире Саору быть не должно. Стал защитником мира, значит? Именно фактор вмешательства воли мира позволял Джону сейчас доминировать на поле боя. Расчеты нечто показывали, что по характеристикам силы, ловкости и скорости восприятия Каин превосходит Джона почти втрое. Но никакие попытки атаковать Джона магией или доминирование грубой силы в пределах домена не смогут удержать его больше, чем на 0,1 секунды. Доминирование в скорости. Джон сделал ставку на превосходство в скорости, тем самым компенсировав эффект усиления Каина магической печатью. Это его козырь. В очередной раз возродившись, Каин улыбнулся, принимая атаку Джона на свой меч. В эту игру могут играть и двое человек. Пользуясь превосходством в опыте сражений в ранге монарха, Каин наложил на себя еще один боевой фокус, ускоряя восприятие и скорость реакции. Мир замедлился, и теперь движения Джона казались не столь стремительными. Едва ритм боя изменился, как Джон ускорился еще быстрее. Погибнув и возродившись, Каин накладывает на себя еще один боевой фокус. Окружающий мир замедляется так, что видно замершие в воздухе пылинки и фигуру Джона, несущуюся к Мазуру на бешеной скорости. Тело демона скрипит от натуги, но бьющая ключом дармовая сила быстро залечивает микроразрывы в мышцах и связках. Доспех грешника не успевает покрыть тело, а его владелец уже обменялся десятком ударов с чересчур ускорившимся человеком. Ускорение и смерть. Возрождение и пятый боевой фокус. Дышать становится трудно. Изрядно разозлившийся Каин с трудом втягивает в себя неожиданно густой воздух. Тело кричит от перегрузок. На клеточном уровне энергообмен не поспевает за тем, что вытворяет ускорившийся мозг с мышцами в конечностях. Едва заметив Каина, фигура Джона ускоряется еще больше. Все еще представляя из себя цветное, быстро мечущееся, человекоподобное пятно с десятком остаточных изображений. Шестой боевой фокус, и, наконец, Каин понимает, что может сражаться с Джоном на одних скоростях. Мана на клинке Голда не успевает вспыхнуть, выдавая едва ли пятую часть от реальной мощи сверх навыка Повелителя Меча. А едва дышащий Мазура имеет всю ту же силу монарха и усиление от магической печати. То, что сейчас творится на гонке героев, понимали только те, кто достиг ранга императора и выше. Для зрителей операторы разделили события на три потока. На первом показывался видеопоток с нормальным ходом времени, на котором от столицы Фракийской республики остались одни руины. Обломки стареньких жилых зданий, лавочки из парковых скверов, палатки торговцев. Все это то и дело поднималось в воздух ударной волной от сражения, и их тут же перемалывало в щепки и щебень быстро смещающимся эпицентром схватки. Второй экран показывал, как по частично обрушившемуся подземному туннелю пробирается странная группа. Айна Хайнберг по прозвищу «Белая леди» из гильдии авантюристов Ахоры прикрывала силовым щитом Адалина Родоса, раненого экс-президента Фракийской республики. Рядом с ней шли два святых рыцаря – Франц Серебровласка и священник Марко, еще не получивший прозвище. Они двигались по туннелю в направлении церемониального зала, где сейчас находился Исаак Мрак и охранявший его король демонов Хелиан. Обе стороны уже знали друг о друге, их бой неизбежен. На последний, третий экран Эшхард смотрел почти не отвлекаясь. Даже ему, полубогу, с его сверхвосприятием казалось, что моргни он сейчас и упустит нечто важное. Шел финальный бой Джона с каким-то жутко сильным демоном, и если сражение начиналось на скоростях пика ранга Витязя, то сейчас... Байх нахмурился. «Эшхард, что происходит?» Даже однорогий император не успевал увидеть всех событий, происходящих на поле боя. «Что эти двое там вообще вытворяют?» «Пик скоростей ранга императора», — Эшхард ответил, не отвлекаясь от экрана. «Есть предел скорости движений, выше которого ни одно живое материальное существо двигаться не способно. Сначала тело не успевает реагировать на команды мозга. Как ты и сейчас не способен уловить все детали происходящего на экране. Картинка движется слишком быстро». Сильнейший император, однорогий, неоднозначно хмыкнул. Эшхард, сфокусировавшись на экране, и, услышав реакцию друга, продолжил. «Дело не только в неспособности двигать конечностями быстрее. Есть еще межклеточный энергообмен, газообмен в легких, усвоение питательных веществ, вывод токсинов из организма. Все равно, что форсаж для организма, выжигающий в считанные минуты весь запас сил в теле. По такому же принципу работают ультимы, которые у этих двух, видимо, отсутствуют. А даже если бы и были, сейчас они бесполезны. Подумай, Байх, если клетки не успеют насытиться энергией маны, как ты вообще сможешь двигаться?» «У меня нет готового ответа», — однорогий почесал голову. «Эти двое же как-то еще могут сражаться?» Эшхард улыбнулся, ощутив, что поймал ускользающую мысль за хвост. «Вот именно, Байх, они оба еще как-то могут сражаться». После очередной смерти, разозленный вконец, Каин накинул на себя уже седьмой боевой фокус, ощутив, как протестующе заныло тело. Неожиданно прошел импульс смерти от могущественной души короля демонов. Кто-то нашел и убил Хелиана, короля нищих. Но сейчас было не до него. Приступ боли, страшный, почти забытый за годы сражений со слабыми людишками, сейчас едва не стоил Каину еще одной смерти. Его тело двигалось настолько быстро, что плоть стала отделяться от костей, а Джон, это человеческое чудовище, ускорившись еще, начал голыми руками рвать тело Мазура на куски. Вырвал меч вместе с кистью, потом пинком лишил ног и ударил мечом плашмя, в очередной раз отправив Мазура на свидание со смертью. Едва возродившись, Каин вдруг понял, что уже не может вздохнуть. Воздух, твердый, словно жидкий камень, втекал в легкие, неприятно их обжигая. Лопнули вены на лице и в мозгу от чудовищной перегрузки сосудов. Сердце сжалось, пуская по телу еще одну порцию крови. «Двигайся, двигайся, двигайся!» Мысли Каина кричали при виде мчащегося к нему Джона. Человек проходил сквозь твердый воздух, пыль и поднятое взрывом каменное крошево, словно их не существовало вовсе. Тело Джона страдало от перегрузок, но он как-то еще держался. «Быстрее! Всего на минуту я должен стать быстрее его!» Каин пошевелил рукой, чувствуя, как с запястья слетают отмирающие клетки кожи. «Быстрее! Я должен стать быстрее его!» Фигура Джона находилась уже в сотне метров от Каина. Восьмой боевой фокус, и глаза короля стали отчетливо видеть движение Джона в этом почти замершем мире. Замершие ударные волны от взрывов, ветер и едва протекающий процесс горения. Мазура увидел, как энергии истинных богов медленно, почти неуловимо входят в его собственное тело. В воздухе стали видны контуры мелких, полуразумных сущностей, обитающих в верхних слоях астрала. Рефлекторно моргнуть, и мир замирает на целую вечность. Открыв глаза, Мазура увидел, как Джон все еще двигается быстрее него самого. Девятый боевой фокус, и мир замирает, а Джон двигается уже не так быстро, почти как непробужденный в обычном мире. Нет, такого преимущества в бою не хватит. Десятый боевой фокус, и Каин почувствовал, как душа, устремившаяся навстречу столь ненавистному человеку, сама вырвалась из кокона плоти. Едва почуяв неладное, Мазура силой воли заставил себя вернуться в тело. Отменить фокус не получается. Слишком долго уже не слушающий приказов организм жил в мире запредельных скоростей. Не слыша команд от души, уже не связанной с телом, плоть сгорает в режиме форсажа. Последней командой Каин фактически запер себя в теле, умирающем от его же собственных действий. А замерший мир, он никуда не делся. Рядом, во вспышке взрыва, огонь почти перестал гореть. Пыль зависла в воздухе и больше не двигается. Каин уперся глазами в землю и сейчас мог видеть только ноги Джона, остановившегося в шаге от него. 100 км/с. Такова предельная скорость движения для ранга императора. Джон не торопился убивать Каина. Если превысить эту скорость, сама мана станет тебе врагом. Сила хаоса, святая и демоническая энергии. Они всегда вокруг нас и имеют свою плотность, хоть мы их толком и не видим. Но на большой скорости эти энергии входят в твое тело, незаметно разрушая его, словно вода, стачивающая камни. Душевный диалог среди истинных демонов являлся нормой. Скорее удивляло то, что человек им владеет. Ты знал, что все так обернется? Не понимаю, ты же и сам умрешь. Я чувствую твою вскипающую кровь. Слышу, как разрушается твое хрупкое человеческое тело. Это то, к чему ты не был готов, король Каин. Мы оба сегодня умрем, но в отличие от меня, ты не был готов принять такой исход битвы. Голос Джона не был расстроенным. Я знал, что не смогу тебя победить, не погибнув сам. Даже с помощью воли мира, со всей доступной мне магией слова и рангом монарха, я не был тебе ровней, король Каин. Мне ничего не оставалось, кроме как заманить тебя в невидимую ловушку, в которой ты сам себя убьешь. Смешны твои слова, человек. Ты убивал меня столько раз, что не будь я бессмертным, давно бы отправился на встречу с Лимдуром. Ставленников города нельзя убить, лишив их тела или разрушив сосуд души. Король Каин, та штука, следящая за прохождением пути Абсолюта, возрождала бы тебя снова и снова, пока ты не умер бы от комбинации энергий, которыми сам обладал. И ты сделал так, чтобы я убил сам себя? Пережив множество смертей, Каин спокойно воспринял эту новость. Достойная победа, существо Джон Голд. Мне не о чем сожалеть. Я жил так, как хотел, и сотворил то, о чем другие могут только мечтать. Теперь же я буду ждать тебя по ту сторону реки жизни и смерти, Джон. Продолжим. Сосуд души Каина Мазура треснул и в одно мгновение разрушился. Душа древнего демона слилась с тканью астрала, став ничем не отличимой от миллиардов других, подобных ему созданий. Каин Мазура по прозвищу Мушкетер покинул мир живых на 974 году жизни, став самым знаменитым королем демонов мира Саору. Ни до него, ни после него никто не смог сравниться с ним в обретенном могуществе. Видя, как тело посланца города начинает рассыпаться прахом, Джон воткнул свой меч в землю, сложил руки на его эфесе и прикрыл глаза. За время боя он подверг себя едва ли не двукратной перегрузке относительно той, что так и не пережил Мазура. Не будь у Джона заемной силы божественности, и сражение бы давно закончилось его поражением. Задумайтесь, пробужденные. На осунувшемся лице Джона показалась едва заметная улыбка. Вы видели все собственными глазами. Какие еще доказательства существования города вам нужны? Ник над головой Джона погас, свидетельствуя о его гибели. «Умер?» Эрата не верила собственным глазам. «Не смей умирать, Джон Голд! Ты будешь жить, гад! Я тебя с того света достану и заставлю топтать землю вместе с нами!» «Телепорт! Аои!» Сидевший рядом Теодор резко вскочил на ноги и начал что-то искать глазами. «Портал в Саору! Аои! Помочь! Джон!» В анархических штатах Бейтса семейное собрание однорогих стало походить на поминки. Многочисленные жены и дети Байха рыдали, видя, как герой мира Фриза спас еще один мир ценой своей жизни. «Какой-то жалкий демон смог тебя убить». Смотря, как тело Джона рассыпается прахом, Байх отвернулся от Джон, не давая себе видеть их проступившие слезы. «Не верю». Ты же вернулся живым из внешних земель, переболел морфеем и даже начистил рыло дракону-старейшине. Почему на какой-то гонке? Не надо, Байх. Эшхард говорил, не отрывая взгляда от трансляции. Полубог давно забыл, что такое слезы. Джон все в своей жизни наделял смыслом. И даже смерть его стала еще одним напоминанием о братстве. В мире Земли, находясь на одной из боевых операций Дворца, мечница Галатея Голд вела за собой сквозь хвойный лес отряд стрелков к позиции на передовой. Неожиданно девушка получила сообщение от системы. Сообщение о вступлении в право на наследство вещей от погибшего мужа. Полный боли женский крик разорвал тишину леса. Никакие миллиарды на счету, никакой статус нового патриарха, захваченные города и земли не заменят той утраты, что Галатея понесла в тот день. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.